Матерь Агни-йоги. А других распинали, терзали зверями, в тюрьмах томили и предавали мучения. Сколько их, пострадавших, за свет? Можно себе представлять, когда тяжко, как страдали те, бывшие прежде. И тогда личные, малые невзгоды потеряют свою остроту. А одиночество, кажущееся, не может быть одиночество, когда связаны в духе с владыкой, и не можем оставлены быть, но претерпеть надо, надо, во имя будущего, и, претерпев, преодолеть в себе то, ради чего дается очередное испытание. А радость придет вместе с солнцем. Солнце великого сердца над миром, и луч его с вами.